Герман постился, но не пошел в синагогу. Он не мог вести себя как один из тех ассимилировавшихся евреев, которые молятся только по большим праздникам. Герман иногда молился Господу, когда не воевал с ним. Но стоять в доме Бога с молитвенником в руках и славить его по предписанному обычаю, этого он делать не мог. Соседи знали, что еврей Герман остался дома, в то время как его нееврейская жена пошла молиться в синагогу. Он отчетливо представлял себе, как они плюются при упоминании его имени. Они по-своему отлучали его от церкви. Едвига надела новое платье, по дешевке купленное на распродаже. Она прикрыла платком свои волосы и надела на шею нитку фальшивого жемчуга. Обручальное кольцо, которое Герман ей купил, несмотря на то, что они не венчались под хупой, сверкало на ее пальце. Она взяла с собой в синагогу молитвенник с праздничными молитвами. Он был с параллельным текстом на иврите и на английском, однако Едвига не умела читать ни на каком языке. Прежде чем уйти, она поцеловала Германа и по-матерински сказала: «Попроси у Господа счастливого года», а потом расплакалась, подобно доброй еврейской женщине. Соседки ожидали Едвигу внизу, полные страстного желания включить ее в свой круг, обучить ее иудаизму, который достался им от их матерей и бабушек, и который за годы, проведенные в Америке, был выхолощен и извращен. Герман ходил взад и вперед. Обычно, когда он оставался один в Бруклине, Герман сразу же звонил Маше, но на Йом-Кипур Маша не разговаривала по телефону и не курила. Тем не менее, он попытался позвонить ей, потому что заметил, что на небе еще не было трех звезд. Согласно Библии, появление на небе трех звезд считается признаком захода солнца, с которого начинается новый день. Но ответа не было. Один в квартире Герман чувствовал себя так, словно он был со всеми тремя женщинами – Машей, Тамарой и Едвигой. Подобно ясновидящему, он мог догадаться, о чем они думают. Он знал, или, по крайней мере, полагал, что знает, что именно думает каждая из них. Их недовольство Богом смешивалось с недовольством Германом. Его женщины молились за его здоровье, но они также просили всемогущего Бога, чтобы он наставил Германа на путь истинный. В этот день, когда Бог получал так много знаков почтения, Герману не хотелось открывать ему свою душу. Он подошел к окну. Улица была пуста. Листья начали желтеть и падали при каждом порыве ветра. Бордвок опустел. На Мермайт-авеню все лавки были заперты. Это был Йом-Кипур, а на Кони-Айленде было тихо. Так тихо, что из своей квартиры он слышал шум океана. Быть может, это был Йом-Кипур и для моря, и оно тоже молилось Богу. Но его Бог сам был как море, вечно струящийся, безгранично мудрый, безмерно равнодушный, внушающий страх своей беспредельной силой, обусловленной неизменными законами. Оставаясь дома, Герман пытался направить мысленные послания Едвиге, Маше и Тамаре. Он успокаивал их всех, желал им доброго года, обещал свою любовь и преданность. Герман пошел в спальню и, не раздеваясь, растянулся на кровати. Ему не хотелось думать об этом, но из всех его страхов самым большим был страх вновь стать отцом. Он боялся сына и еще больше боялся дочери, которая могла бы стать еще большим утверждением позитивизма, который он отрицал, рабства, которое не желает стать свободным, слепоты, которая не соглашается признать, что она слепа. Герман уснул, и его разбудила Едвига. Она рассказала, что в синагоге кантор пел «Кол Нидре», и что раввин произнес проповедь, в которой просил о пожертвованиях для аешев в Святой Земле и на другие еврейские цели. Едвига пообещала $5. Она смущенно сказала Герману, что не хочет, чтобы он прикасался к ней в эту ночь. Это запрещено. Она наклонялась над ним, и он увидел в ее глазах выражение, которое видел на лице своей матери в религиозные праздники. Губы Едвиги беззвучно шевелились, словно она хотела что-то сказать. Потом она прошептала: «Я стану еврейкой. Я хочу иметь еврейского ребенка». Глава 6. 1. Герман провел первые 2 дня осеннего праздника Суккот с Машей и возвратился в свою квартиру в Бруклине во время Холь-Хамаед, промежуточных дней между праздниками Суккот и Шмини-Ацерет. Он позавтракал и сидел за столом в общей комнате, работая над главой книги, озаглавленной «Еврейская жизнь, как она отражена в Шулкан Арух, свод религиозных правил и законов, и комментариях». Книга уже принята была к изданию в Америке и в Англии, и Раби Ламперт намеревался в ближайшее время заключить контракт с французским издательством. Герман должен был получить проценты от гонорара. Рукопись была объемом приблизительно в 1500 страниц, и ее планировали издать в нескольких томах. Однако Рабби Ламперт договорился, что сначала этот труд выйдет в свет в виде серии монографий, каждая из которых предположительно будет законченной, сделанных таким образом, чтобы впоследствии их можно было с минимальными изменениями свести в один большой том. Герман написал несколько строк и остановился. Как только он садился за работу, нервы выходили из-под контроля. Его одолевала сонливость, и он с трудом держал глаза открытыми. Ему приходилось пить воду, хотелось помочиться. Его начинали беспокоить крошки, застрявшие между дуплистыми зубами, и он пытался достать их сначала кончиком языка, а потом ниткой, вытянутой из переплета блокнота. Едвига ушла в подвал дома стирать, взяв у Германа квотер, монету в $0.25, 25 центов, чтобы опустить его в стиральную машину. В кухне Войтус читал проповедь Марианне, которая сидела возле него на жердочке. Она виновато кивала головкой, словно ее отчитывали за непростительное поведение. Зазвонил телефон. «Чего она хочет теперь?» — удивился Герман. Он разговаривал с Машей полчаса назад, и она сказала, что собирается пойти на Тремонт-авеню за покупками на оставшиеся дни осенних праздников Шмини-Ацарет и Симхат-Тора. Он снял трубку и сказал: «Да, Машеле». Герман услышал нерешительное покашливание, какое издает человек, собиравшийся заговорить, когда его прервали, и он потерял нить мысли. Герман уже собирался сказать ему, что он не туда попал. Но тут низкий мужской голос спросил Германа Брудера. Герман не знал, повесить трубку или нет. А вдруг открылось его двоеженство? Не был ли это детектив из полиции? — К «Кто это?» — спросил Герман в конце концов. Человек на другом конце линии кашлянул, прочистил горло и снова кашлянул, как оратор, готовящийся произнести речь. «Прошу вас выслушать меня», — сказал он на идиш. «Меня зовут Леон Торчинер. Я бывший муж Маши». У Германа пересохло во рту. Это был его первый непосредственный контакт с Торчинером. Голос у мужчины был низкий, и его идиш отличался от идиша Германа и Маши. Он говорил с акцентом, который был типичен для небольшой области Польши, где-то между Радомом и Люблином. Каждое слово заканчивалось легкой вибрацией, похожей на звук басовой струны фортепиано. «Да, я знаю», — сказал Герман. «Как вы добыли мой номер телефона? Какая разница? У меня он есть, и это главное. Если вам интересно, могу сказать, я увидел его в записной книжке у Маши. У меня хорошая память на номера. Я не знал, чей это номер, но, как говорится, я вас вычислил». «Понятно. Надеюсь, я не разбудил вас?» Торчинер сделал паузу, прежде чем продолжить. И Герман догадался по этой паузе, что Торчинер, как говорится, человек осмотрительный, тугодум, с замедленной реакцией.